сегодня у тебя? Какая тебе разница? Ну, я хочу к тебе прийти покушать. Да нет. У меня денег. Не приглашаем. У меня денег нет. А мне-то что? А у тебя что вкусного есть? Чего? Что у тебя вкусного есть поесть? Ничего у меня нет. Картошка есть? Нету. Сахарка есть у тебя немножко в долг? Ничего нету. Сейчас приду к тебе. Да? Да. Понедельник не... Так я тебе и приняла. Понедельник слышала, скандал какой был в подъезде? Ой. Не слышала. Курдюковы кричали громко. А ты подслушивала? А? А ты подслушивала? Да очень мне нужно слушать. Старая любопытная Варвара. На черт вы мне нужны. Как на черт? Валь, как там Русланчик-то? Нормально. Слушай, а ты слышал, что это Николай Басков со сцены ушел? Что это? Никто его не хочет на его концерты ходить, он уже теперь только частные вечеринки будет вести. У него прекрасный голос. Да? А с Оксаной Федоровой-то он развелся уже? Что-то много раз женился. Да? А детей нет. Хоть бы с пробирки бы сделал детей-то, да? Как Фили Киркоров-то. Пробирочные дети. А почему у тебя детей нет, кстати? Давно хотел спросить. Ошибаешься, есть. Не-не-не, у тебя нету. Ты же сказала, что сама под столом спала. Какие, блядь, дочки, сыночки. Спала, а потом все сносить начали, дали. Кто? Дома сносили! Где дети твои? Грязная старуха, отвечай! На твоем хую! Квартиру подпиши! Хуй тебе! Квартиру давай!